Я хочу немножко прочитать для церкви, которая говорит нам о нашей ответственности и перед Богом, и перед самими собой. Книга Откровения, 3 глава, 1 стих 11. «Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Вот такое предупреждение Бог говорит этой церкви. Филадельфийская церковь, к которой обращено это слово, это одна из немногих положительных церквей, безукоризненных, которой Господь не высказал никакого укора или замечания. У них все было хорошо. Отмечается их верность, что они сохранили слово терпения. И за то, что это слово Божие, слово терпения они сохранили, Бог дает для них и обетование, что «я тебя сохраню за то, что ты сохранил мое слово». В последующее время тяжких испытаний для всех я тебя сохраню. Но дальше идет такое важное предупреждение. Ты держи, что имеешь. Я уже скоро приду, но ты держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Братья и сестры, читая этот стих, у нас возникают некоторые вопросы. И хотелось бы, чтобы сегодня мы с вами вместе ответили на вопросы, которые вот так вот напрашиваются, так скажем, в этом стихе. Первый вопрос – это что такое венец? Потом следующий вопрос – кто может его восхитить? И третий вопрос, как его удержать? Важные вопросы, да, друзья? Мне кажется, что важные, нужные, и мы попробуем о них порассуждать. Итак, первое, что такое венец? Мы знаем в целом, что венец – это награда. И награда за что-то. Апостол Павел говорит, что спортсменам дается награда. Спортсмены бегут на дистанцию, и вот в конце дистанции, кто первый прибежит, тот получает награду. Это венец. И он призывает, чтобы бежали, чтобы получить эту награду. Венец – это награда, которая дается в конце, которая дается за победу, которая дается за верность. И вот эта церковь, она много выстояла и вытерпела. И до этого момента, вот на который пишется это слово к ней, она также продолжает верно ходить и стоять перед Богом. И за эту верность ее ожидает награда. Господь очень высоко ценит верность. Для Господа очень дорога верность. И Бог очень любит верных. И призывает к верности до конца. Я гряду скоро. Для чего я гряду скоро? Я гряду скоро, чтобы наградить тебя за твое хорошее, правильное хождение предо мною, за верное исполнение служения, за то, что ты хранишь слово и выполняешь порученное тебе. Я гряду, чтобы твой венец вручить тебе. Но ты то, что имеешь, держи, дабы кто не восхитил венца твоего. Поэтому на первый вопрос, думаю, что мы ответили. Он так вытекает из контекста вот послания этой церкви и в целом из Писание. Еще раз, венец – это Божье возмездие, Божья награда своим детям за то, что врученное им и порученное им они сохраняют до конца. Еще раз повторю эту мысль, что Богу очень дорога верность, и ценит ее Он очень высоко. Здесь, когда было летом молодежное общение на тему «Се гряду скоро» у вас здесь, и тогда была эта проповедь, это слово, я немножко хочу его напомнить. Господь сказал, что вы будьте готовы, ожидая Господа, да будут светильники ваши чресла припоясаны, светильники горящие, и чтобы, когда Господин придет и постучит, тотчас отворить ему. И рабы, которые встретят Господина ожидающими, то Господин их посадит их за стол, а сам припояшется и станет им служить. Я когда читал этот текст, пришел в большое недоумение. Друзья, что Господь сказал? Он говорит, рабов посадит за стол Господин, а сам припояшется и станет им служить. Где такое было? Когда такое было? Наоборот, Иисус Христос говорил другую притчу и сказал, что кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращению его с поля, скажет, иди скорее садись за стол. Нет, он скажет рабу, припояшься и служи мне, а потом ешь и пей сам. Так было всегда. Так по-правильному должно быть. Господь, ничего, что раб там устал, на поле наработался, он еще должен обслужить господина своего, припоясаться, а потом уже позаботиться об удовлетворении своих нужд. А здесь господин, который найдет рабов своих верными, он припояшется, а их усадит за стол и станет служить им. То есть верность рабов, она весьма для господина приятна, драгоценна и побуждает его, ну, на такие, как сейчас говорят, неадекватные действия, не соответствующие его положению в целом взаимоотношению рабов и господ. Да, братья и сестры, настолько Господу наша верность приятна, и Он желает нас благословить и наградить за верность. Но, и я уже близок, я гряду скоро, но с твоей стороны, с нашей стороны, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Братья и сестры, следующий вопрос. Кто может наш венец восхитить? Ну, первый, кто у нас напрашивается, это кто? Сатана, конечно. Дьявол хочет восхитить наш венец. Братья и сестры, но дьявола ли имеет в виду здесь Господь? Само вот это слово, обратите внимание, дабы кто не восхитил венца. Дабы кто... То есть этот кто, не обязательно только одна личность. Согласны вы, да? Сама вот эта вот постановка вот вопроса, дабы кто, это значит, может и тот, и тот, и тот, и тот. И я больше думаю, что здесь не о дьяволе идет речь. Кому достается венец? Венец достается лучшему. И вот тебе за твою верность принадлежит венец. Но если ты верности не сохранишь, если найдется кто-то лучше тебя, то венец, который по праву принадлежит тебе, достанется ему. Я понимаю это слово так. Что есть? Сохраняй верность до конца, чтобы та награда, которую я готовлю для тебя, она тебя дождалась, чтобы ты ее получил, чтобы твоя награда не досталась другому. Братья и сестры, это очень серьезно. Я хочу напомнить некоторые библейские примеры, которые убеждают нас в этом. И таких примеров очень много. И на этих примерах так бы хотелось, чтобы мы с вами поучились правильно относиться к тем благословениям, которые Бог усмотрел и приготовил для нас с вами. Вот семья Иакова. Или давайте еще даже раньше, немножко раньше. Иаков и Исав. Два брата. Исав первородный. Быть первородным – это особая честь, особое положение, особое благословение. Само слово «первенец» – оно дорогое слово. И венец первородства принадлежал Исаву. Но Исав его не удержал. И так бы хотелось сказать: Исав, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. А Исав совсем не дорожил своим венцом. И так легко он с ним расстался. Что мне в этом первородстве, если я умираю? И за тарелку супа он продал тот драгоценный венец и благословение, которые принадлежали ему бы по праву первородства. Братья и сестры, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Эта история повторилась потом и в семье Иакова. У Иакова было 12 сынов, и старший его сын Рувим, первенец, начаток силы, все лучшее ожидало его и принадлежало ему. Но бушевал, как вода, сделал грех, и венец первородства ему не достался. А кому достался, братья и сестры? Иосифу. С такой красивой, интересной поправочкой, там паралипоменон написано, с тем, чтобы не писаться им первородными. Писанным первородством формальным, как будто бы обладает Рувим, а на самом деле моральное право его носить он потерял. За то, что не удержал своего положения, за то, что плотские страсти овладели им, и то прекрасное благословение, которое принадлежало ему, он его не удержал, он не смог сохранить своего благословения, и поэтому венец его достался тем, кто к нему совсем не рвался. Никогда Иосиф не посягал на венец Рувима. Никогда он не думал, как бы так брата своего подсидеть, чтобы то, что ему принадлежит, вожделенное на свою голову водрузить. Желаний не было. Господь усмотрел, что нашелся лучший, и восхитил венец и отдал тому, кто лучший. Оно тебе принадлежит, но ты не дождался, когда ты его получишь, и поэтому не удержал, и твой венец достался другому. Была прекрасная в одном большом-большом царстве царица. Звали ее Астинь. Великое преимущество ей принадлежало. 127 областей царства, и она, ну так скажем, первая леди в царстве. Вы представляете? Такая честь, такой венец, корона и в прямом, и в переносном смысле ей принадлежит. Радуйся, дорожи, тебе отдано предпочтение перед многими. Будь благодарна тому, кто сделал свой выбор в пользу тебя. И когда Он приглашает тебя, то ты слушайся, и дорожи этой честью, которая тебе оказана. Царь позвал царицу Астинь, а царица не захотела прийти. Я, правда, братья и сестры, недавно услышал удивительное толкование, ну, к которому я, конечно, ну, не присоединяюсь, но удивился, как люди могут Писание истолковать. Оказывается, царица Астинь сделала великий подвиг. Вы не слышали? Вот такое я услышал объяснение. Царица Астинь сделала великий подвиг. Какой подвиг? А царь там развеселился от вина, и у него нечистые мысли пошли, и там вот, скорее всего, что он затребовал к себе царицу, ну, в нецеломудренном виде, а она не захотела уронить свою честь и достоинство перед окружающими вельможами и пожертвовала своей короной, но не лишилась своей чести. Я никогда бы не додумался до такого толкования. Ну, кстати, это женщины так истолковали, сестры. Я думаю, братья и сестры, что на самом деле там было не так. И царь, тем более это Восток, дело тонкое, и там никогда такого бы не позволили. И царь свою жену на обозрение перед придворными в жизни бы не выставил. А просто царица возгордилась и не оценила той чести, которая была ей оказана. И ее венец восхитила другая. Кто? Простая, скромная еврейская девушка. Она никогда не мечтала и не стремилась завладеть короной царицы. И мыслей таких тщеславных никогда в ее светлую и чистую голову не входило. А она просто боялась Бога и старалась жить свято, угодить Ему во всех обстоятельствах. И Бог видел и знал, кому отдать венец, не оправдавший свое доверие царице. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Тебе оказана честь, сумей ее сохранить, чтобы твоя награда, которую вот ты хранил или хранила до сего часа, все-таки дождалась тебе. И потому что верность до конца, она награждается особо. Очень, такой знакомый и близкий для всех нас пример – это Саул и Давид. Саул – это первый царь Израиля. Хороший царь, угодный Богу. Сам Господь указал Самуилу, чтобы он помазал его в цари. У царя, вернее, у Саула на момент помазания или избрания в цари была особая черта или особенное достоинство, благодаря чему он стал царем. Не раз я уже это повторял, повторю еще раз, братья и сестры. Не из-за того, что он был на голову выше, он стал царем, что он был на голову выше всех, а за то, что, будучи на голову выше всех, в своих глазах он оставался маленьким. Вот что Господу было ценно и приятно. И потом Самуил, когда уже он утратил свое достоинство, Самуил к нему приходит и говорит: «Не мал ли ты был в глазах твоих, когда Господь избрал тебя и помазал тебя, чтобы ты был царем над народом его?» Вот что было главным достоинством, братья и сестры. Даже среди равных, трудно быть ниже других, да? Даже среди равных хочется стать на голову выше. А если, будучи на голову выше и так, то тогда уже вообще до необъятных размеров человек в своих глазах разрастается. А Саул, будучи на голову выше всех, он в своих глазах оставался маленьким и недостойным. А Бог видит сердце. И для него это было приятно. И лучшей кандидатуры на пост царя не нашлось во всем Израиле. И отыскал его там Господь через Самуила и отделил на это высокое место положение, труд. И все было хорошо. До какого-то момента все было хорошо. Был целый ряд побед, было благословение. А потом вползла мысль, ухо уловило песню. Слышь, что поют? Давиду десятки тысяч, а мне тысячи только. Ему не достает только царство. Давид – это конкурент. Или по-другому сказать, братья и сестры, как? Да и Саул почувствовал, или вернее, ему показалось, что Давид хочет восхитить его венец. И Саул за свой венец ухватился, чтобы его удержать на своей голове. И первое, что убить Давида, потому что он же хочет восхитить свой венец. И началась вот эта долгая, изнурительная гонка, преследование, и которая просто измучила обоих. И все Саулу виделось и мерещилось. Он спал и видел, что на его венец кто-то посягает. «Послушайте, сыны Вениаминовы, разве всем вам сын Иисеев даст поля и виноградники, что вы все сговорились против меня и вот восстали? И вы скрыли от меня, что и мой сын тоже вступил в сговор с сыном Иисеевым? Да кто там против тебя сговаривается? Да кому там Давид пообещал поля и виноградники? Ему уже кажется, что тут плетется заговор, что все посягают на его корону. И он со всех сил держит, что имеет, дабы кто не восхитил. Но что из этого получилось? И город священников уничтожен, и сколько служителей Божьих пострадали из-за его вот этой подозрительности. То есть, братья и сестры, я здесь сразу отвечаю на третий вопрос, как удержать? Плотскими стараниями, плотскими усилиями этого никак не удержать. Уже если так держать, то Саул держал на высшем уровне, а ничего не получалось. От него все уходило, хотя он прилагал все старания, чтобы удержать. А к Давиду все шло само, хотя он ничего не делал, чтобы им завладеть. Господь за всем наблюдает, Господь за всем следит. И он сказал уже, отнимется, и дано будет другому, лучшему тебя. Вот почему от Саула отнялся венец и был дан Давиду, потому что в глазах Божьих Давид оказался лучшим, чем Саул. Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои. А про Саула Бог сказал, что я отверг Саула за то, что он отверг Слово Божие, за то, что он отвратился от меня и Слово мое не исполнил. Вот в чем была причина этого, братья и сестры. И вот так вот мы имеем эти примеры. Еще я хочу напомнить вот такой, как бы сказать, большую точку сравнения. Израиль и язычники. Израиль – это был венценосный народ, которому по праву принадлежало и законоположение, и богослужение, и слава. Им все это принадлежало, от них и отцы, от них и Христос по плоти, все им. А язычники? А кто такие язычники? В украинском, знаете ж, как мы называемся, да? Погане. На кого и смотреть не хотели евреи. А получилось, что Израиль отсечен, потерял венец, славу потерял, все достоинства потерял, а те презренные язычники, мы сегодня с вами радуемся в благословениях Господних. Израиль не удержал, а язычникам Бог вручил. По милости Божией, чтобы славили Бога. Но и нам, язычникам, предупреждение. Они отломились, а ты, дикая маслина, привился на их место. Не гордись, но бойся. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли тебя, братья и сестры. И теперь это слово к нам сказано. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Братья и сестры, и поэтому, я думаю, примеров достаточно. Они очень убедительно вот говорят о нашей серьезной ответственности. С одной стороны, о нашем большом преимуществе, о высокой чести, оказанной нам с вами, но при этом и о большой ответственности, чтобы эту оказанную честь мы с вами могли удержать и получить от Господа полную награду, как написано в послании Иоанна, наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Мы здесь все разные. У каждого из нас свой возраст, у каждого из нас свое положение. Но думаю, братья и сестры, что это слово относится ко всем нам. Здесь вот много детей сидит, много сидит молодежи. Воспитываться в христианской среде, освящаться с детства Словом Божьим и молитвами родителей, в Доме Божьем учиться ходить и произносить первые слова – это великая честь, это великая награда и благословение. И так хотелось бы, чтобы наши дети поняли и оценили это, и чтобы не достался их венец другим. К сожалению, бывает, и очень горько бывает, когда христианские дети, возрастая, не оценивши своего преимущества, променивают его на вот те вот чечевичную похлебку или рожки, которые там как будто бы предлагает что-то доброе этот мир, а на самом деле там только отрава. Не оценили и не сохранили. Друзья, для молодежи хочу несколько слов сказать. Христианская молодежь, чистая, святая юность – это великое преимущество. Мы знаем, что в мире эта молодежь – это средоточие, это среда развращения, пороков и всяких мерзостей и гнусностей. А хранить чистой свою юность – это в глазах Божьих по-особому высоко. И Господь оценивает победу молодежи в искушениях и говорит: «Юноши, вы сильны и победили лукавого». Время юности. Почему сказано именно юношам, что победили лукавого? Лукавый борется против всех, там написал вам и дети, и отцы, но именно юношам сказано, что вы победили лукавого. Думаю, друзья, потому что в юности это самое сильное искушение. Юность – это время самой напряженной борьбы, когда дьявол именно в юности старается поразить человека. А поразил в юности – это на всю жизнь. Написано в книге Иова про нечестивого человека, что кости его наполнены грехами юности его, и с ним лягут они в прах. Слышите? Чем в юности напитался, с тем и похоронят. Вот как важно хранить чистоту в юности. И держи, что имеешь. За чистоту в юности Бог имеет большую награду для нас, большой венец, венец на всю жизнь. Я понимаю, друзья, что это не только о будущих благословениях жизни вечной, но это и о всей последующей нашей земной жизни. Мне очень понравилась фраза, сказанная одним братом, что если юноши или девушки, братья и сестры, заботятся в юности, как угодить Богу, то Бог позаботится, как благословить потом их семейную жизнь и всю жизнь до конца. За вот верность в юности Бог имеет для нас особое благословение и награду. Но держи, что имеешь, дабы не достался твой венец другому. У каждого из нас Бог любит, для каждого из нас Он имеет благословение и много прекрасных, высоких благословений для каждого и в этой жизни, и в вечности. Но только бы не променять на что-то дешевое, сиюминутное, временное, как Рувим потерял свое первородство, потому что овладела им вот эта вот плотская страсть. Пусть Господь хранит, дорогие друзья, нас всех. Хочу сказать, что большая награда для каждого есть, и для семейных, для наших сестер, матерей, которые совершают свой тяжелый труд ради Господа, во имя Господа, принимая деток, воспитывая их, неся многие скорби и болезни и так далее. Это все большой труд. И за это у Господа есть большая награда. Но если мы будем держать это, то есть как? Нести это безропотно, в радости, понимая, что это Господь испытывает нас. И если не станем на путь греха, а вот так вот до конца сохраним и здесь верность Господу, Господь сохранит и благословит. Для братьев-проповедников, вот мы здесь имеем курсы проповедников, всех, кто служит, всех, кто трудится. Это честь совершать служение, совершать труд. Но этой чести надо соответствовать. То, что призывает Господь на труд, то, что доверяет трудиться, привлекает к какому-то служению, это честь. Но эта честь, если нами будет сохранена, то есть если мы будем хранить себя в страхе Божьем, в благовении, в смирении, не будем искать славы себе, не будем расти в своих глазах и как-то пытаться возвеличиться и среди людей, а будем стараться почитать себя наименьшими, то Господь будет нами пользоваться. И эта честь, эта награда, когда ты являешься орудием Божьим, когда Бог для своих планов на земле пользуется нами, это высокая честь и это радость для нас и благословение. Но держи, что имеешь. Саул потерял из-за чего? Что вырос или начал расти в своих глазах. И из-за этого потерял все. Он еще долго оставался царем. Видимо, все сохранялось, и он еще, вот так вот сказать, был при должности, но а внутренне, уже в глазах Божьих, он не был тружеником, он не был служителем, он уже этот венец свой потерял. И хотя была там борьба, как, к сожалению, иногда и бывает среди нас борьба, вот там вот кто-то дрожит за свой авторитет, и боится, что кто-то похитит, и старается кого-то как-то, чтобы отодвинуть, унизить. Но это настолько все некрасиво и недостойно. И, в общем, все равно ничем добрым не закончится. Как Саул не старался, но не мог он удержать, потому что за всем стоит Господь. И поэтому пусть Господь поможет и нам, братья, ко всем и к себе это слово отношу, чтобы мы росли не вверх, а чтобы мы росли в смирении. И тогда Бог будет нас благословлять и пользоваться нами и дальше. А это высокая и великая честь. Держи, что имеешь. Не удержишь. Бог найдет, Бог же видит. И хоть ты талантливый, способный, у тебя хорошо получается, но не это Богу важно, а Богу важно сердце, смиренное и благоговеющее пред Ним. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Хочу сказать к тем, которые много лет уже идут за Господом, и подвиг страданий выдержали, и, может быть, много чего перенесли, и до сего часа остались в Господе, слава Богу. И вот для таких друзей тоже думаю, что это слово относится. До конца сохрани верность Господу. Бывает, что много лет шел хорошо, а в конце под старость что-то стало заносить куда-то, и нездравость проявляться, или обиды, или зло, или там что-нибудь еще такое, недовольство и тому подобное. И можно вот так вот много лет хранить верность, а потом под конец все потерять и не получить того венца. Может быть, немножко осталось, братья и сестры. Господь говорит, гряду скоро. Я гряду скоро. Для чего гряду? Он там дальше говорит, в конце книги Откровения. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». И вот для чего Господь грядет, и поэтому держи. Мы знаем, что апостол Павел свой венец удержал. Долгое время совершался его жизненный путь, следование за Господом. Через разные обстоятельства проводил его Господь, но он имеет дерзновение в конце своей жизни заявить, что время моего отшествия настало, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды. Мой венец меня дождется. Я точно знаю, что мой венец меня дождется. Братья и сестры, и поэтому пусть Господь благословит нас всех, вот так вот совершая свой путь и имея вот это преимущество от Господа, стараться больше любить Его и сознавая вот свое положение, в каком бы мы ни находились, что мы понимали, что мои обстоятельства – это не наказание, это не какая-то тягость, а это честь. Еще напомню, даже трудности, даже искушения какие-то, которые для нас Бог допустил, это тоже для того, чтобы мы получили венец. Послание Иакова написано 1.12. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Бог любящим его». Вот в искушениях испытывается, насколько мы любим Бога. И если останемся в наших искушениях, переживаниях, скорбях Господу верными, Бог говорит, блажен, потому что получит венец жизни, который Бог обещал любящим его. Дождись меня, небо, лучами играя, по облачным высям мой путь освети. Здесь так неуютно паломнику рая. Отец, помоги мне до дому дойти. Братья и сестры, поэтому все гряду скоро, Господь говорит, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Пусть укрепит он нас на нашем пути, в обстоятельствах наших, которые нам приходится переживать, чтобы никто из нас не тяготился своими обстоятельствами, а радовались и знали, что Бог имеет добрые намерения о нас, и Его желание, Его воля, чтобы всегда нас благословить. И поэтому будем верными Господу, получим благословение в жизни, не сохраним верности Господу, сами себя лишим того, что Господь приготовил для нас. да благословит нас Он, чтобы мы верно шли до конца по тому пути, по которому Он определил нам пройти. Аминь. Помолимся.